Глава 19. Гильдия Андраса. А? Парень, который метил топором в Тессу, повернулся в сторону шуршания. Ты кто? Просто прохожий. Два парня, нахмурившись, пристально посмотрели на Кан-У. Парень с мечом щелкнул языком и начал говорить. Да, тебе не повезло. Можешь забыть о том, что ты выбрался отсюда целым и невредимым. Вот еще проблем прибавилось. Они, направлявшие до этого свое оружие в сторону Тессу, теперь заинтересовались Кан-У. Парень с топором продолжил. «Его ведь не нужно брать в плен?» «Ага, этих двух достаточно». Парень с топором зловеще улыбнулся и направился в сторону Кан-У. Магия, окутывающая его топор, становилась все больше и больше. Он, облизнув губы, осмотрел Кан-У. «А внешность неплохая, да и тело ничего так. Вкус будет что надо». От него исходил жар, но он продолжал сверлить Кан-У холодным взглядом. По его дыханию можно было понять, что он находился на пределе. «Ха-ха, давай посмотрим на тебя со спины!» Кан-У промолчал. Слушая тяжелое дыхание, перебиваемое криком, его лицо перекосило. «Что за придурки?» Кан-У не понимал, о чем он говорит и при чем тут спина, но ощущения были не из приятных. «Хе-хе-хе, попробуй отчаянно закричать, тогда, может, я тебя и пощажу!» Настроение парня с топором испортилось, и он ускорил шаг. Он резко бросился вперед и попытался задушить Кан-У. Кан-У же сделал шаг вперед и выставил одну руку. Использовать силу по отношению к таким бестолочам нужды не было, да и применять особые техники боя тоже. От удара Кан-У по щеке один из парней повалился на землю. Пошатываясь и поднимаясь с земли, он растерянно схватился за щеку. «Что? Что это такое? Ты чего творишь? Что-то немного стран...» Быстро, приблизившись к Кан-У, еще раз ударил его по щеке. Добравшись до третьего ранга и получив еще больше маги, его физические способности встали в разы лучше. Кан-У продолжал бить его по щекам. «Подожди!» Это было тело, которое он тренировал в боях в течение 10 тысяч лет, а сейчас все эти силы переплелись с третьим рангом. Несмотря на то, что противники были четвертого ранга, их нельзя было назвать противниками, так как Кан-У, накопивший маги, был гораздо сильнее ребят напротив. «Вот же сволочь!» Парень с топором оставался сидеть на земле, а второй парень, тот, что с мечом, направился в сторону Кан-У. Его меч обволакивала черная магия. Кан-У, смотря на магию, собрал немного силы в воздухе перед собой. Сила разрушительной пустоты. Заряд сжатого воздуха отправился в сторону парня с мечом, и тот почти сразу повалился на землю с разбитой губой и сбитый ударами воздуха, будто камнем. «Что? Что за...» «Меня кое-что интересует». Кан-У приблизился к избитому парню. Он присел перед парнем на корточке и спросил низким голосом. «Откуда у вас маги?» Слабо верилось, что еще у двух человек есть особая способность, преобразующая морек в маги. Но еще более невозможным казалось то, что они могут иметь такую же силу пожирателя, способную вытягивать маги из тел монстров. «Ах ты ж!» От упоминания маги лица парней нахмурились. Он продолжил мрачным тоном. «Откуда ты знаешь о ма...» Парень, собиравшийся задать Кан-У встречный вопрос, получил очередную пощечину. «Вопросы здесь задаю я, а тебе дозволено лишь отвечать». Ударив парня по лицу еще несколько раз, Кан-У продолжил. «Спрошу еще раз, откуда у вас маги?» Парень задрожал от злобы, исходящей от Кан-У. Кан-У, смотря на дрожащего парня, применил силу страха. Он, конечно, напуган не до такой степени, чтобы сила сделала из него марионетку, но сила поможет нагнать на него страх еще больше. Брюки парня стали влажными. Кан-У, представляя ему не человеком, а кем-то ужасающим, он медленно открыл рот и произнес. «Основатель гильдии! Сотэхо! Ты что несешь? Ты в своем уме?» Парень с мечом посмотрел на заикающегося товарища и подался в его сторону. Кан-У неспешно повернулся в его сторону. «Веди себя тихо, а?» Охваченный исходящей от Кан-У мощной силой, он замер на месте, а лицо его побледнело, и, борясь со страхом, он продолжил. «Ты! Откуда ты знаешь о маге? Я же сказал молчать!» Очередной поток воздуха сильно ударил парня. От удара он упал на землю, потерял сознание. Взгляд Кан-У вновь обратился к Тэхо. «Основатель гильдии?» «Да, верно!» «Что за название у гильдии?» «Андрас!» «Мы принадлежим гильдии Андраса!» Гильдия Андраса – гильдия, созданная в честь одного из 72 демонов Соломона. Гильдия, которой принадлежал Тэхён. Гильдия, о которой ходят противоречивые слухи. «Основатель передает нам эту силу через обряд». «Обряд?» Кан-У нахмурился. «Что за обряд?» «Это...» Глаза Тэ-Хо забегали. Страх окутывал его настолько сильно, что он был не в силах что-либо утаить. Кан-У применил силу еще раз. Изо рта Тэ-Хо пошла белая пена, и он, подергиваясь, свалился на землю. «Говори!» Произнес Кан-У низким тоном. «Обряд!» По всему телу Тэ-Хо проявились кровеносные сосуды. Сосуды разрослись по телу, словно корни деревьев. И Тэ-Хо стошнило почти что черной кровью, после чего он умер. Кан-У, разочарованный, склонился над телом Тэ-Хо. Я так и не узнал, что это за обряд. Он не понимал, почему Тэ-Хо скончался. Еще раз взглянув на мертвое тело, Кан-У неспешно встал с места. К нему подошел Тесу. Кан-У? Да. Ты как в одиночку двоих? Он недоверчиво посмотрел на Кан-У, которого видел несколько дней назад во вратах уровня Е, а сейчас он уложил двух парней с четвертым рангом. Кан-У пожал плечами и спокойно ответил. «В тот раз у меня просто были дела во вратах уровня Е». «А, понятно, так ты не новичок?» «Да». На самом деле, он просто быстро повысился с новичка, но Тесу он солгал. «Тогда слова, которые ты произнес в тот раз, имеют смысл. В любом случае, спасибо тебе, Кан-У. Если бы не ты, то эти психи убили бы меня. Спасибо, что спас». Парень с порезанной шеей поддался вперед в знак благодарности. «Меня зовут Ким Тэ-Хён, Кан-У. Вот таким должен быть человек. Как оказалось, у тебя еще и высокий уровень». Легко произнес Тесу и расплылся в довольной улыбке. Кан-У, глядя на благодарящего его Тесу, усмехнулся. «Кан-У, я верну тебе этот должок. Хорошо. Я всегда знал, что у ребят из гильдии Андроса не очень хорошая репутация. Но чтобы вот так нападать...» Он опустил взгляд на двух парней, что не так давно атаковали его, и нахмурился. Кан-У не понимал, почему, зная об их плохой репутации, он все равно принял их в свою пати. «Я сообщу об этом случае в отряд Хваран». «Отряд Хваран?» «Правительственный отряд, отвечающий за игроков. Они быстро разберутся с гильдией, если доложить, что они убивают других игроков». «Хм». Кан-У задумался над его словами. Обдумав ситуацию, он наконец-то произнес. «Не заявляй об этом». «Что? Не заявлять? Ты о чем, Кан-У?» «Я лично разберусь с гильдией Андроса». Кан-У было необходимо лично узнать, что это за обряд, дающий людям маги. Если же в это дело вмешается правительство, то велика вероятность, что Кан-У не сможет ничего разузнать. Хорошо». Он неуверенно кивнул головой. Кан-У с неким удивлением посмотрел на Тесу. А он сообразительный. Внешне он чем-то напоминал монстра, но был смелым и, кажется, быстро догадался, что Кан-У задумал. «Мы быстро договорились». Кан-У подумал, что сможет разузнать о гильдии в удобной для себя форме. «Тогда забудь о том, что здесь... Я, Тесу, последую за тобой и помогу разузнать правду». «Что?» «Разобраться лично. Это же как в романах, быть великодушным и добиваться правды». «Вообще-то нет. Я люблю романы. И что?» «Я, Тесу, проникся твоим великодушием. Моя жизнь принадлежит тебе. Я стану верным помощником». Тесу сияющим взглядом преклонился перед Кан-У на одно колено. Поступая таким образом, он напоминал кое-кого другого. У Кан-У разболелась голова, и он приложил руку ко лбу. «Что же происходит? Еще один палок?»